Март. 1 марта. Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их, как поступали отцы их, так и они поступают до сегодня. 4 книга Царств, 17 глава, 41 стих. Потомство этих народов размножилось до легиона. На каждом шагу встречаем мы подобных им, служащих Богу и Маммоне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Хромающих на оба колена. Третья книга Царств, 18 глава, 21 стих. Ни холодных, ни горячих. Откровение, 3 глава, 15 стих. Или, выражаясь обыкновенным слогом, готовых угодить и нашим, и вашим. Вот в чем заключается грех народов этих. Не придерживаясь ни той, ни другой стороны, они служат одновременно Богу и Мамоне, а в сущности извлекают из того и другого лишь выгоду для самих себя. Невозможно отдать себя наполовину Богу и наполовину вражьей силе, которая так искусно овладевает людьми. Невозможно только изредка придерживаться Слова Божия и лишь отчасти иметь в нем основу своей жизни и вместе с тем ставить мерилом своих действий и решений дух мира сего. Господи! Неужели я скажу тебе, когда ты зовешь меня, приди позднее, я не готов? Неужели я заглушу то, что ты сейчас хочешь мне сказать, и обращусь к тебе лишь тогда, когда я покончу с миром? Могу ли я безнаказанно делить надвое свою жизнь, свое сердце, свои стремления, отдавать тебе лишь часть всего этого? Колеблясь между двумя путями, я живу той двойственной жизнью, которая так опасна, не сознавая, что Бог в сердце может занять только первое место или никакого. А дети чему научатся от шатких родителей? К чему все наставления, старания, угрозы, когда в жизни родителей не видно того твердого начала, того божественного авторитета, которому, если бы подчинились родители, то покорились бы и дети? Дети! Храните себя от идолов. Аминь. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 21 стих. 2 марта. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 18 стих. Господь наш Иисус Христос в одной из первых глав Евангелия от Матфея обращается к постящимся и говорит о том посте, который угоден Богу. Не будьте как лицемеры. Не поститесь, как лицемеры, не молитесь, как лицемеры, не благотворите, как лицемеры. Все эти дела, делаемые во имя Божие, люди свели на землю и стали делать только на виду у людей. Господь наш с печалью видит, как все то, что должно исходить от Бога и к Нему стремиться, погрязло в земле. Он непрестанно старается отвести взор и сердце людей от грешного мира сего к небу. Милостыни прямо к Богу, мимо людей, молитва прямо к Богу, мимо людей, пост прямо к Богу, мимо людей, мнений их и похвалы их. «Горе вам, фарисеи, лицемеры», — говорит он, низводившим Божие на землю для достижения славы земной. «Друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Спаситель наш, достойный всякой славы и чести, любил повторять про себя, что он ни воли, ни славы своей не искал. Людей же недостойных, жалких и оскверненных он постоянно видит, ищущих только этой славы людской. А это искание приводит к лицемерию. Хочет Господь оторвать от земли привязанные к ней души, устремить их, как стрелу, пущенную в цель. Книга пророка Исаии, 49 глава, 2 стих, прямо к тому, кто видит тайное и не принимает лицемерие. Господь праведный взывает к людям, которые молятся и постятся на показ, говорит им, не перед людьми, но перед Отцем твоим, который в тайне. К Отцу своему и нашему, видящему тайное, хочет Господь собрать, устремить, приковать все взоры, чтобы познали мы, вместо наружного благочестия, то неизреченное общение с Отцем, которое познается в тайне, в самой сокровенной глубине нелицемерной души. Отец твой в тайне. Он ответит тебе, откроет тебе в тайне. И он, видящий тайное, видит не только немощную твою молитву, внутренний пост души твоей, но также греховные ее тайны. Проникая во все нечистые глубины души твоей, он не отвращается от тебя. человек бы отвернулся, а Бог нет. Напротив, день и ночь простирает он руки свои к народу непокорному. Книга пророка Исаии, 65 глава, 2 стих. «Для того, чтобы призвать упорные сердца к себе и воздать ищущим сердцам тем общением с ним, которое вливает в них новую жизнь и устрояет из них жилища Божие». Послание к Ефесянам, 2 глава, 22 стих. 3 марта. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем». Екклесиаст, 2 глава, 17 стих. Нет человека, который бы в течение своей жизни не подвергся искушению повторить эти слова Соломона, сознавая в то же время, насколько они неправильны и греховны. Это есть действительное искушение. Злой дух бросает свой адский свет на всю грязь и мерзость, встречающиеся в жизни, и при виде этого нами овладевает отвращение ко всему миру. Мы невольно спрашиваем у самих себя, а стоит ли действительно жить и для чего? Неужели только для того, чтобы, вращаясь в этом омуте греха и соблазна, присоединить и свой плачевный голос к всеобщему воплю страждущего человечества? Христианин не должен ненавидеть жизнь. Сознавая, насколько она несовершенна, мрачна, подчас жестока, он все же должен ее любить как величайший дар Божий и понимать, что всякий желающий может многому от нее научиться. Жизнь — это поприще, на котором мы боремся против лжи за правду и против зла за добро. Это сокровище, слишком часто и легко расточаемое людьми. Мы должны извлечь из него пользу, и когда придет время, возвратить его в руки Божии, из которых мы его получили. Жизнь — это почва, подвергающаяся часто буре и непогоде, но также орошаемая и благотворными дождями. Наконец, это прежде всего дар Божий. Какое же право имею я возненавидеть этот дар и проклинать то, что Бог благословил? Для того, чтобы любить жизнь, не будем искать в ней то, что она нам может дать, а то, что мы сами должны ей принести. Хочешь полюбить жизнь? Рассмотри, какую пользу ты можешь в ней принести другим. Неужели на твоем пути не нашлось никого, кому бы нужна была твоя любовь? Кого бы ты мог утешить, поддержать, привести к Господу? Освящаясь делами любви, вся жизнь наша преобразится и расцветет при свете этой любви. «Старайся ежедневно, — сказал кто-то, — отбавлять хоть немного от огромной горы человеческого страдания и прибавлять к малому холмику человеческой радости. Не возлюби своей жизни в смысле эгоизма, но возлюби ее ради Господа твоего, потому что это есть то поле битвы, на котором ты можешь постоять за Христа против греха. И помни, что только тогда начнется жизнь настоящая, когда ты отдашь ее в полное распоряжение того, кто тебе ее дал. 4 марта. «Не плачь». Евангелие от Луки, 7 глава, 13 стих. «Не плачь, бедная мать. Ты хоронишь своего единственного сына, последнюю отраду твоей одинокой жизни. Кто же может, глядя на великую твою печаль, сказать «не плачь»? Тебе говорит это тот, который оттрет твои слезы и обратит их в радость. Смотри, он подходит к одру смерти, на котором покоится твое сокровище, прикасается к нему, произносит слово, и сын твой встает, живой, как утешил тебя Христос. Да, тот один мог сказать «не плачь», кто имел власть прекратить этот горький плач навсегда. Говорят и люди «не плачь», часто не вникая в чужое горе и обижая этим страждущего. Больно скорбящей душе иной раз от этого бессильного, поверхностного утешения. Не осуждай людей за их непонимание бессилия, но стремись мимо людей к всемогущему утешителю и прислушайся. Не говорит ли он и тебе «не плачь»? Утешит тебя не человек, и даже не ангел, а сам Господь Бог твой. Он до глубины тебе сострадающий говорит тебе из глубины своей любви «не плачь». Не плачь, потому что он утешитель твой, потому что он знает и любит тебя, потому что он возвратит тебе то, о чем ты горюешь, научит тебя ждать этого в терпении. поверь ему, поверь свидетельству апостола Павла, что умножается Христом утешение наше». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 5 стих. «Поверишь и подымешь голову. Перестанешь о себе горевать и скорбь свою, будешь помнить для того, чтобы утешать находящихся во всякой скорби». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 4 стих. «Тем утешением, которым Бог утешил тебя». 5 марта. «Что ты здесь, Илья?» Третья книга Царств, 19 глава, 9 стих. Илия в эту минуту скрывался в пещере. После великого подвига на горе Кармил он утомился. Временное уныние охватило сильный дух его, он даже было просил себе смерти. Но Господь его поднял, ободрил, укрепил пищей и послал на гору Хариф, куда он шел 40 дней и 40 ночей. Дойдя до вершины, он укрылся в пещере, и там пришел к нему глаз с неба, спрашивающий: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Илия жалуется Господу на свое разочарование, свое одиночество и тоску. Трудился, родил всем сердцем о славе Божией, все силы на это положил, и что же? Гонят его. Он один остался и видит перед собою только разрушенные жертвенники Божии, ненависть к пророкам его и отступничество народа. Чем утешает его Господь? Призывом к новому служению и послушанию. Вместо сетования — на дело. Отвратив взор от себя и от своего, по-видимому, неудачного дела и от неверности людей, смотри выше, к тому, кто принял и очистил твой искренний труд и ободряет тебя, давая тебе новые поручения и показывая тебе то, что тучи твоего уныния от тебя скрыли. Ты думаешь, что ты один? Смотри, есть у меня еще 7000 верных душ в Израиле. Они не преклонились перед идолами. Я их знаю и ценю, и хочу, чтобы и ты о них узнал. Илия пошел на указанное служение. Вскоре вихрь небесный унес его к Богу, но не прежде, чем он совершил бодро и ревностно назначенное ему дело. Бог не дал ему терять времени на жалобы. Он послал его служить. «А ты что здесь делаешь?» Унываешь, может быть, жалуешься, смотришь вокруг себя или в себя, сетуешь на свою обстановку и взора не поднимаешь на того Господа, у кого исчислены все шаги твои. Он хочет и может даже самое тягостное и безнадежное обратить в твою пользу и свою славу. И говорит тебе тоже: «Встань и иди». 6 марта. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр не говорит: «Возложите на Него только большие ваши заботы», но все заботы. Тот, кто все может, может совершить и малое, и великое. Господь, избавляющий нас от глубоких наших скорбей и тяжких грехов, несет за нас также и всякое наше бремя. Часто повторяющиеся житейские заботы, надоедая нам и угнетая нас своей продолжительностью, обращаются нередко для нас в настоящее испытание, подобно тому, как одна пылинка, попавшая в глаз, отнимает на время зрение и причиняет боль. Но жизни есть одно нераздельное целое. Она составлена вся из разных частей, из которых каждая имеет свое значение и свою пользу в общем итоге. Жизнь есть ткань, сотканная из различных нитей — шерстяных, шелковых, золотых, бумажных. Каждая нить необходима для прочности и красоты этой ткани. Как только обрывается одна из них, нарушается равновесие, и мы страдаем. Конечно, никакая мать не отнесется с пренебрежением к слезам своего ребенка, который поверяет ей свое горе о сломанной игрушке или неудавшемся удовольствии. Так и Отец наш Небесный с любовью принимает от нас бремя гнетущих нас, даже и маловажных забот. Христианину дорого сознание, что он все может возносить в молитве к тому, чье долготерпение неистощимо. Встречается ли препятствие на жизненном пути, боимся ли мы за завтрашний день, расстроилась ли семейная жизнь или наш труд нам непосилен, возложим все на Господа с полную верою получить от Него и помощь, и поддержку, ибо Он печется о вас. 7 марта. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Откровение, 5 глава, 4 стих. Иоанн плачет не о себе, а о целом мире, который лишает себя Искупителя. Он плачет о человечестве, как Христос плакал о Иерусалиме. Он не скорбит о материальных нуждах своих братьев, а именно о том, что не нашлось никого достойного ответить на зов ангела и раскрыть книгу и снять печать ее. Это книга Божьего откровения, Божьей любви, проявившаяся в искуплении человечества, замкнута и запечатана для тех людей, которые живут по плоти и только для мира сего. Пока они покрыты нераскаянным, неомытым грехом, они даже заглянуть в эту книгу не хотят и не могут. Лукавый ее от них застилает, они слепы и бессильны. Но, слава Богу, когда придет сознание этой слепоты духовной, тогда Дух Святой открывает внутренние очи и указывает сокрушенной душе на Агнца закланного, непорочного, который, как победитель над грехом и смертью, берет книгу в свою руку и раскрывает ее. Душа видит единого достойного, поет ему новую песнь хвалы и принимает из уст его слово за словом из той сокровенной книги, которую грех для нее замкнул. И Агнец вкладывает, врезывает святые слова в жаждущие души. Ты оплакиваешь с Иоанном малое число прозревших? Если тебе жаль видеть стольких беспечных, мнимых христиан, то призывай их ко Христу живым, смиренным словом и примером, и всей жизнью Ему посвященной. 8 марта. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Сам Спаситель повелевает нам поститься. Каждый пост в Святом Писании тесно связан с самим Богом. Каждый пост народный выражал сокрушение о грехе, удалившем от Бога, и вновь призывал к Нему. Не будем возражать, как многие, что Моисей и Илия были люди необыкновенные, совсем не подобные нам, и что то, что они совершили, нам недоступно. Хоть мы и не святые, как они, и нам не назначено особое служение, но призыв к встрече с Богом, к общению с Ним, к послушанию Ему обращен ко всем нам Иисусом Христом. Бог возлюбил мир, не только некоторых, а весь мир, и этот мир — мы. Печать смерти и жертвы Христа лежит на всех нас без исключения, ибо у Бога нет лицеприятия. Это наше единое общее право. Христос умер, чтобы сделать нас участниками Своего Царства и славы. Он поделился с нами и Отцом Своим, сказав «К Отцу моему и Отцу вашему», и этим призывом к Отцу Он открыл доступ и путь к Нему. Пост и молитвы, тесно связанные между собой, как бы дополняющие друг друга, помогают нам и поддерживают нас на этом пути. Глубоки наши раны, упорны наши нравственные недуги, неотступны наши искушения. Будем упорны и мы в постоянной борьбе с тем родом, который изгоняется только молитвою и постом. 9 марта. Слово Господне было редко в те дни. Первая книга Царств, 3 глава, 1 стих. Бывают времена в истории народов, когда яснее проявляется слава Божия. Тогда Царствие Божие является в силе. Тогда устанавливается как бы видимое общение между Богом и людьми. Чудеса, пророчества повторяются чаще. Как при сотворении мира свет отделился от тьмы и зажглись небесные светила, так и нравственный мир озаряется тогда неземным светом, вразумляющим и направляющим на правый путь. Но затем следуют нередко и такие эпохи в жизни человечества, когда гласа Божия не слышно, когда могущество Его не проявляется во всей своей силе. Такие времена посылаются как величайшее испытание веры нашей. Для нас тогда точно небо закрыто, и мы слышим постоянно ропот неверующих, требующих знамения с небес и повторяющих неотступно «Где Бог твой?». Но хотя мы и не видим в наше время, чтобы больные мгновенно исцелялись и мертвые воскресали, сила Божия не ослабела. Голос Его звучит и тогда, когда мы его не слышим. «Отец мой до ныне делает, и я делаю» — Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 стих, — говорит Господь. То, что случается в истории человечества, повторяется в жизни каждого из нас. И в нашем нравственном мире обильная жатва сменяется засухой и голодом, душа наша жаждет и алчит истины, и запасы наши оказываются недостаточными. Часто после испытанных нами умиления и духовной радости нам вдруг кажется, что Господь от нас удалился, что слово Его умолкло, отчаянный вопль поднимается в душе, и мы восклицаем с Давидом: «Ты же, Господи, доколе?» Псалом 6, 4 стих. Или «Восстань, Господи, пробудись для меня» Псалом 43, 24 стих. Нам понятно, что Иисус не отвечал на расспросы Пилата, но когда мы с полным упованием к Нему взываем и не получаем ответа, когда Учитель наш как будто спит, в то время, когда Он один мог бы успокоить окружающую нас бурю, нам кажется это тяжело и необъяснимо. Но если Господь и не отвечает нам в настоящую минуту, Он будет говорить, когда настанет Его час. Если только мы будем с верою прибегать к Нему и с терпением ожидать ответа на нашу молитву, мы, несомненно, получим ответ тогда, когда Он всего более будет нужен. 10 марта. Господь поддерживает всех падающих и выставляет всех низверженных. Псалом 144, 14 стих. О Господи, любовь вечная, обнимающая всю вселенную, светильник, светящий всякому человеку, грядущему в мир. Освети мрак грешной души моей, отними всякое ожесточение из моего сердца, исполни меня Твоим светом, чтобы во свете Твоем я узрел свет. Наполни меня Твоей любовью, чтобы в этой любви я возлюбил все созданное Тобою. Ей гряди скоро, Господи Иисусе. Откровение, 22 глава, 20 стих. «Открой наши духовные очи, дай понять всеобъемлющую истину Твоих повелений, которые приведут нас всех, богатых и бедных, умных и неразумных, знатных и ничтожных, одинаково к той вечной жизни, уготованной Тобою любящим Тебя. Очисти меня, Господи, омой меня, и тогда только я буду чист». Ибо тебе нужно не внешнее благочестие, а праведность истинная, проникающая в глубину мыслей и чувств. Очисти меня, омой меня, избавь меня от моих тайных прегрешений, исполни все мое существо твоею вечную правдою. Сделай со мной все, что тебе угодно. Испытуй меня, накажи меня, но и меня, часто падающего, поддержи, обнови и приведи к себе. 11 марта. Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. Когда мы достигнем места упокоения, нам дано будет познать, подобно как мы познаны, первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих, тогда, бросая взгляд на всю протекшую нашу жизнь, мы увидим связь между перенесенными испытаниями и достигнутой ими целью. Тогда мы будем всею душою благодарить Господа, возлюбившего нас настолько, чтобы не пощадить нас, когда в нашем неведении мы о том просили. Мы постигнем тогда, что Он действительно расплавил и испытал. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 7 стих, первое послание апостола Петра, 4 глава, 12 стих, в огненном искушении избранных своих, чтобы очистить их и обратить к себе. То, что всего более огорчило нас в жизни, произвело в нас, быть может, внутренний переворот, который спас нас от опасности, грозившей нашей душе. Придет время, когда мы будем благословлять то испытание, которое заставило нас пролить много слез, и скажем, подобно Давиду: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» Псалом 118, 71 стих. То, что мы считали несчастьем, превратится для нас во благо, и та слава, которая откроется, усладит для нас навеки все перенесенные страдания. Но не забудем, что апостол Павел сказал эти слова, когда еще был на земле, среди окружающей его скорби и тесноты. Он предчувствовал, предвкушал небесную славу, потому что среди самого огненного горнила смотрел не на видимое, которое временно, но на невидимое, которое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. «Дай Бог и нам жить верою, а не видением, и с терпением упования проходить земной путь, измеряя любовь Божию не своими опытами, а крестом Иисуса Христа». 12 марта. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дал я. Встань, пройди по земле сей в долготу и широту ее». Книга Бытие, 13 глава, с 15 по 17 стих. Господь дал Аврааму обетованную землю в собственность, и тебе Господь дает тоже в духовном смысле. Усвой же себе на этой духовной почве то, что тебе даруется непоколебимым обетованием. Это твое достояние, благая часть, которая может вполне насытить твою душу. Встань и пройдись верой по твоей собственной земле, войди в пользование ею. Встань, пройдись во всю широту и долготу, даруемой тебе любви. Вглядись в нее, усвой ее, начни ходить в силе этой любви. Быть может, тебя встретит испытание или тайное горе. Взыщи тогда глубину любви Иисуса Христа. Она ведь твое достояние. Она проникнет до дна твоей скорби, твоей заботы. Тревожишься ли о дорогом тебе существе? Жаждешь ли ему помочь? Встань, встань и пройдись в ширину наследия тебе дарованного. Пусть охватит тебя широта любви Христовой, обнимающей все души, тебя заботящей и тебя самого, готовый излить благословение и покой на них и на тебя. Взыщи ее, широту ее, все богатство ее сочувствия, погрузись в это изобилие и ходи в нем. Заботит ли тебя разлука с близкими, удаление от того, за которым ты хотел бы следить шаг за шагом, и не можешь, потому что ты далеко? Подумай тогда о долготе любви Христовой, которая всюду и всех достигает, которая простирается туда, где твои руки достать не могут. Предай все этой любви и успокойся. Горюешь ли о любимом существе, которого уже нет на земле? Жаждешь ли соединиться с ним в вожделенном Отечестве и ускорить час свидания? Ухватись тогда за высоту любви Христовой, которая, пребывая с небесными, утешает земных и соединяет всех. Эта любовь нисходит к тебе свыше и возносит тебя туда, где сам Бог отирает всякую слезу с очей. Держись крепко за эту любовь. Дай ей охватить тебя вместе с твоими любимыми и утешься. 13 марта. «Я благословлю благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Книга Бытие, 12 глава, 3 стих. О, сколько между нами людей, хотящих получить благословение свыше, а в сущности живущих только для себя. Они не понимают, что высшее, глубочайшее, единое настоящее благо состоит в том, чтобы жить для других, служить им, делить с ними то, что сами мы получаем. В этом одном истинный смысл жизни, в этом одном свобода. Только благословенные Господом могут быть благословением для других. Хочешь получить благословение Авраама? Следуй за Господом, отдай все. Покорись Господу, предоставь все и вся Ему, и ты будешь источником воды живой. Хочешь быть благословением для ближних? Дай себя пересадить на другую почву. Если ты соединился со Христом, сораспялся с Ним, пустил свои корни в Его Царство, тогда ты становишься проводником Его благословения. Только пребывающие во Христе могут протянуть руку помощи погибающим братьям. «Я благословлю благословляющих тебя», — говорит Господь. Он сооружает стену вокруг Авраама. Он кладет на него свою печать. Тому, кто утвердит сердце свое в Господе, кого Господь принял под свой священный покров, нечего бояться ни козней дьявольских, ни человеческих, ибо для него все содействует ко благу. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Источником воды живой Он в свое время восполнит все недостающее в нас. Он даст нам веру, надежду, терпение и силу, чтобы идти вперед верою, а не ведением. Доверимся же Господу, не колеблясь. Он, конечно, не оставит нас во мраке, а осветит наш путь небесным светом, который, как светило лучезарное, будет светлеть все более и более до полного дня. Книга Притчи, 4 глава, 18 стих. 14 марта. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. Темная непроглядная ночь окутала землю. Грозные тучи застилают звездный блеск, и усталый одинокий путник, пробирающийся через дремучий лес, не видит ничего перед собою. Он близок к отчаянию, ему кажется, что он никогда не дойдет до своей цели, никогда не проберется до обитаемого жилья. Вдруг среди густого мрака блеснуло что-то. Где-то далеко загорелся огонек, и в душу странника сразу проник луч надежды. Он смелее пускается в путь, и мало-помалу загорается перед ним один огонек за другим. Он уже не один, он спасен. Цель кажется ему достижимой, перед ним открывается городок, к которому он спешит. Не так ли бывает и в жизни? В истории человечества и в личной жизни каждого из нас бывают времена, когда все окутано густым мраком. Грех, злоба, неверие, вражда, неправда — вся эта вражья сила приобретает как бы власть над всем человечеством и, застилая от нас всякий свет, не дает нам проникнуть в эту непроглядную тьму. Но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Она его объять не должна. Достаточно загореться одному огоньку, чтобы свет распространился далее. От одной искры может загореться множество огней, и вокруг нас снова станет светло. Когда мы переживаем безотрадные времена, гнетущие нас своей тяжестью, Господу не угодно, чтобы мы поддавались мрачным мыслям. Он хочет, чтобы мы, среди этого мрака, не унывая, стремились постоянно к свету и своим примером сияли ярким огнем правды и добра. Мы в жизни всего более нуждаемся в тихом сиянии любви, распространяемой теми, которые близки к ее источнику, к любви божественной. Душа, приступающая ежедневно в горячей молитве к престолу Всевышнего, несомненно озарится лучом небесного света и исполнит указания апостола Павла. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Обновившись, она станет способна распространять вокруг себя тихое сияние любви и зажигать в других искру Божию. Тогда свет, наконец, победит тьму, и вечное солнце правды взойдет снова над нами. 15 марта. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Доброта и сострадание — это великая сила в жизни. То зло, которое наносится едкими речами, холодным безучастием к ближнему, отсутствием понимания чужих чувств, постоянным подозрением, все это смягчается и покрывается только порывом добра, только проявлением любви. Любовь ищет в людях добро, а не зло, а там, где добра не находит, оплакивает зло и старается его исправить, вместо того, чтобы осуждать. Избыток наших лучших чувств живой струей изливается на наших ближних. Любя их, мы ставим себя на их место и поступаем с ними, как бы желали, чтобы поступали с нами. Мы болеем их скорбями и нуждами, как своими собственными. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание к Колоссянам, 3 глава, 12 и 14 стихи. Никакое земное благо не может сравниться с тем душевным настроением, которое описывает апостол Павел в этих словах. Как часто мы испытывали на себе могущество любви и долготерпения. Как часто в тяжелую минуту нашей жизни, пригретой добрым, ласковым словом, мы вновь видели свет, давно исчезнувший для нас. Любовь, названная совокупностью совершенства, — это живой источник, радостно бьющий ключ. Он изливается из своей полноты и на других и обращается в неиссякаемый поток любви. Никогда не умирая, он неутомимо несется все дальше к вечности, принося на пути все новые и новые плоды. У одного знаменитого старца-миссионера однажды собралось много людей, посвятивших себя служению бедным и желающих услышать от него слова наставления. Он говорил долго, с удивительной силой, и закончил свою речь словами: «Хотите узнать три условия, необходимые для успеха вашей деятельности среди погибающих душою и телом людей? Первое условие — будьте добрые. Второе — будьте добрые. Третье — будьте добрые». Вот что я извлек из моего многолетнего опыта.